увидел ее глаза, полные такой растерянности и тоски, что ему стало ее жаль. «Постарайся меня понять», — с досадой мрачно добавил он. «Ну как я могу делать что-то, ничего при этом не испытывая?» «А ты попробуй», — он покачал головой. «Бесполезно. Все равно, как если бы я пришел к Лео и сказал ему: «Послушай, мой дорогой, я тебя и не думал ненавидеть. Наоборот, ты мне очень симпатичен, я преисполнен к тебе дружеских чувств. Но, увы, мне придется влепить тебе пощечину», и затем началась бы драка. «Но любовь приходит потом», — упрямо возразила Лиза с поразившим Микеле бесстыдством, «когда двое лучше узнают друг друга». «Мы даже слишком хорошо друг друга знаем». Лиза побледнела. Никто еще не отвергал ее так грубо. Она испугалась. Неужели ее милый юноша покинет ее навсегда? На миг у нее мелькнула безумная мысль броситься перед ним на колени, точно перед святым, умоляя его остаться. Но она только робко спросила: «Ты все это говорил не всерьез, да?» «Более чем всерьез». Она встала, подошла к нему и взяла его за руку. Сердце ее учащенно билось, щеки пламенели от еле сдерживаемого возбуждения. «Не будь таким жестоким», — проникновенным голосом сказала она, гладя его руку. «Неужели ты ничего не испытываешь? Ну, совсем ничего к твоей Лизе. Скажи, неужели ты не доставишь мне этой радости?» — добавила она, обняв его за шею. «Микеле, неужели ты совсем не любишь меня?» Ее багрово-красное лицо исказилось от волнения. Голос звучал назойливо и слащаво. Всем телом подавшись к Микеле, она касалась коленом его ноги. Он покачал головой. «Пойми же», — повторил он, вне себя от ярости на эту назойливую в своей похотливости женщину, «куда денется вся твоя любовь, если я, не очень-то считаясь твоими чувствами, без лишних слов, опрокину тебя на диван, словно продажную женщину, и овладею тобой, пойми же!» «Но мы еще не дошли до того, чтобы ты опрокинул меня на диван», — глупо засмеявшись, ответила она, польщенная его словами. После секундного колебания она с томным видом крепко обняла его и, откинувшись назад, упала на диван. Вначале ее трюк удался. Застигнутый врасплох, Микеле рухнул вместе с ней. Но когда он увидел ее возбужденное, пылающее лицо, горящие глаза, властно нахмуренные брови, вытянутую, как у сыни, шею, когда ощутил всю тяжесть ее тела, он уже не в силах был сдержать исступленное презрение. Он поднялся, уперся ладонями в ее лицо, умоляющий, одновременно жалкое, высвободился из объятий и рывком вскочил на ноги. «Если ты так жаждешь приключений, — угрюмо сказал он, машинально поправляя галстук, — тогда вернись к Лео». Лиза осталась лежать на диване. Она закрыла лицо руками, грудь ее бурно вздымалась. Вся она оказалась воплощением боли и стыда. Но едва он произнес имя ее прежнего любовника, как она тут же вскочила и, сверкая глазами, как обвинитель на процессе, протянула к нему руку. «Лео, ты сказал, что я должна вернуться к Лео!» — крикнула она, не обращая внимания на то, что волосы ее растрепались, а блузка растянулся. «Если не ошибаюсь, ты сказал также, что не в силах ненавидеть Лео, верно? Несмотря на то, что ты о нем знаешь?» «Да, но какая здесь связь?» — пробормотал Микеле, пораженный ее остервенением. «Я-то знаю, какая тут связь!» — с нервным смешком ответила она. «Уж я-то знаю!» Вдруг она умолкла и торопливо сглотнула слюну. «Вот что я тебе скажу!» Снова не выдержала она и, наклонившись, впилась в него своими злыми, как у разъяренной кошки, глазами. «Есть одна очень серьезная причина, из-за которой ты мог бы возненавидеть Лео, а я никогда к нему не вернусь». «Моя мать?» — неуверенно сказал Микеле.